6. Надзорный закон золота. Подходя к лавке пекаря Саду, Дадиша удивился, почему же оттуда не пахнет сладким хлебом. Солнце еще даже не стояло в зените, а значит, торговля должна быть в самом разгаре. Но вместо самого пекаря на пороге лавки гостя встретила его жена. «Здравствуй, Дадишу. Ты найдешь Саду в дальней комнате, но боюсь, что он не готов сейчас уплатить сикли в казну Вавилона». «Отчего же? Неужели дела его идут плохо?» Жена пекаря только тяжко вздохнула и жестом пригласила сборщика налогов туда, где на подушках отдыхал Саду. На пекаря было жалко смотреть. Казалось, будто он заболел. Лицо его было бледным, а взгляд совсем не искрился привычным задором. «А, Дадишу, да благословят тебя боги! Знаю, ты пришел взять с меня положенный налог, но в этот раз я не заплачу тебе. Оставим все на следующий раз. Тогда я уплачу вдвойне и с процентами, обещаю». «Но что мешает тебе сделать это сейчас? И почему ты не занят продажей хлеба? Я вижу, что сегодня ты даже не растапливал печь». Саду с трудом приподнялся с подушек, на которых лежал. «Я прогорел, Дадишу. Боги сперва послали мне чудесное обещание, а потом отняли все, что я вложил в него. И теперь мне так тоскливо, что я, пожалуй, больше не испеку ни одного хлеба». Сборщик налогов заподозрил неладное. Тем временем жена Саду принесла кувшин с водой и вчерашний хлеб, но сам Саду не проявил к этому никакого интереса. Дадишу же откусил от предложенного ломтя и изумился. Вкус был необычным, но приятным. «Что это такое?» «Это хлеб, который я придумал. Как-то раз я оставил рыбу вялиться на солнце, да так и забыл про нее. В итоге она совсем иссушилась. Когда я стал снимать ее, то заметил, как хорошо она крошится. Из рыбы, оказывается, может получиться отличная мука. Я примешал к ней немного обычной, замесил тесто, и у меня получился вот такой рыбный хлеб. Он очень вкусный, Саду, и питательный. Ты должен больше его делать и продавать». Пекарь снова вздохнул. «Я и хотел, и боги хотели. Спустя несколько дней после того, как я испек этот хлеб, они послали мне чудесное видение. Я — главный пекарь при дворце царя. Когда я проснулся, мир вокруг меня преобразился, Дадишу. Не буду я до конца дней каким-то обыкновенным пекарем, я способен на большее. И ходил я гордый и исполненный легкости, как крылатый лев с вавилонских врат». «Что же случилось?» — спросил Дадишу. «Я напек рыбного хлеба и еще много разных булочек и печений, которые так полюбились моим покупателям, и отправился во дворец. Стражники не пустили меня. Я предложил свой хлеб вельможам, что шли на визит к самому царю, но они не заметили меня». «Это так расстроило тебя?» «Не только это. Я решил, что если уж во дворец мне не попасть, я должен быть к нему поближе, и арендовал небольшой дом у самых его стен. Я стал печь хлеб там в надежде, что кто-то из знати будет проходить мимо и заметит меня. Только этого не произошло. Я потерял много денег на аренде дома, но не смог ничего продать знатным господам. Жестоко поступили боги. Показали мне жизнь во дворце и тут же отняли всякую на то надежду. Оттого я так грущу, Дадишу. У меня ничего не получается. Да и деньги я безвозвратно потерял». Сборщик налогов покачал головой. «Сделанный тобой хлеб и правда восхитителен, Саду. Но неужели ты думал, что сможешь сразу попасть во дворец? Как давно ты придумал этот хлеб? Несколько лун назад?» «Несколько лун, друг мой. Твоя цель столь же прекрасна, сколь и велика, но ты пытался добиться ее слишком быстро и поэтому потерял деньги. Позволь, я предложу тебе прогуляться». «Куда?» Без интереса спросил пекарь, явно не желая покидать полутемную комнату. «До храма Ваала. Нехорошо ссориться с богами, Саду. Я думаю, ты должен сделать вот что. Взять свой чудесный рыбный хлеб, подняться на башню храма и положить его в жертвенный огонь. Угости им богов. Быть может, они смилостивятся и помогут тебе попасть во дворец?» Наконец-то Саду проявил хоть какое-то подобие жизни. Он поднялся со своих подушек, и привычный огонек заплясал на дне его глаз. «Точно! Ты совершенно прав! Они же не знают, как вкусен мой хлеб! Идем сию же минуту!» — сказал он и засобирался. Мужчины отправились по пыльным и раскаленным улицам Вавилона к храму бога Ваала, на вершине башни которого всегда горел жертвенный огонь. Чтобы добраться туда, нужно было подняться по сотням ступеней. Храм строили так, чтобы даже путники, следовавшие из пустыни, видели негасимое пламя и утверждались в мысли о величии Вавилонского царства. Однако, как только Дадишу и Саду подошли к самому подножью башни, сборщик налогов притормозил своего друга. «Погоди, Саду, достань из мешка хлеб, да брось его до огня прямо отсюда!» Пекарь ответил ему недоуменным взглядом. «Да бросить? Отсюда? В своем ли ты уме, Дадишу? Жертвенный огонь горит очень высоко, это невозможно!» «Хорошо», — согласился Дадишу, — «тогда пойдем». Они поднялись на сотню ступеней, когда он повторил свою просьбу. «Да брось теперь хлеб отсюда! Солнце точно напекло тебе голову. До вершины башни еще далеко. Я не сумею сделать этого!» «Я согласен, Саду. Пойдем дальше». И так они останавливались еще не раз, и всегда Дадишу повторял свою просьбу, а Саду отвечал, что это невозможно. Наконец они добрались до вершины, где оранжевое пламя желало принять в себя новые жертвы. «Теперь ты сможешь бросить хлеб в огонь?» «Теперь смогу», — кивнул Саду и, не мешкая, принес жертву богам. Рыбный хлеб затрещал и задымил белым, в воздухе повис горький аромат. Пекарь угостил богов своим творением и приготовился ждать их доброй воли. «Скажи, Дадишу», — спросил он, когда они спускались по лестнице, — «к чему были эти странные просьбы? Ты ведь знал, что я не смогу добросить хлеб издалека». Сборщик налогов охотно достал из мешка глиняную табличку с надзорными законами золота и передал ее пекарю. «Тебе не хватало мудрости, и потому я просил тебя сотворить глупость. Возьми же вот эту табличку и озвучь последний закон, что записан здесь». Саду прищурился, пошевелил губами и прочитал: «Жажда больших дел — чистый враг золота. Начинай с малого». «Что это значит?» «Ты задумал служить во дворце и угощать самого царя своим великолепным хлебом. Это большое дело, друг мой, но неужели ты думал, что сразу же попадешь к нему на прием? Ты пытался сделать невозможное, бросал свой хлеб с подножия башни, стремясь попасть в пламя на ее вершине. Ты не создал себе лестницу из малых дел, чтобы подняться к своей цели, и руки твои опустились. Но к каждому огню должны вести ступеньки, друг Саду». Пекарь задумался, глянул на горевшее далеко наверху пламя, настолько далеко, что его было видно из пустыни за пределами вавилонских стен. «Но какие же ступеньки должны туда вести? Я не понимаю». «Сперва малые, в один небольшой шажок. Просто начни печь больше рыбного хлеба. Пусть его распробуют те, кто всегда покупает у тебя. Носи хлебцы стражникам, что присматривают за рабами на строительстве стен. Они хорошо платят за еду. Возможно, позже ты сможешь открыть лавочку рядом с портом. Так вести о чудесном хлебе разнесутся быстрее. Рано или поздно о тебе узнает кто-то из вельмож, а то и сам царь. Ступай, пекарь Саду, приободрись и принимайся за работу. Следуй законам золота, начертанным на табличке, что я дал тебе. И тогда ты доберешься до вершины башни, держа при этом свое богатство под надзором. И заплатишь мне положенный налог, когда придет час». «Жажда больших дел — чистый враг золота. Начинай с малого».